Ножи и ножницы — острая опасность. Ножи и ножницы — потенциально опасные предметы. При их неправильном использовании можно нанести себе или окружающим серьезную травму. Нож опасен. На кухне не обойтись без ножа, ведь даже бутерброд без него не сделаешь. Запомни простые правила его использования, чтобы не порезаться или случайно не травмировать окружающих. При использовании ножа руки должны быть чистыми и сухими. Резать можно только лезвием вниз и никогда по направлению вверх или на себя. Клади нож на стол лезвием от себя. Держи нож за рукоятку крепко. Когда у тебя в руках нож, смотри только на него, не разговаривай и не верти головой. Если ничего не режешь, положи нож. Нож для разделочной доски. Резать продукты ножом можно только на разделочной доске, а не на столе или тарелке. Чтобы доска не смещалась во время использования, положи под нее полотенце. Два конца, два кольца. Ножницы — важный домашний инструмент. Без них не обойтись, если нужно что-то отрезать или даже постричь ногти. Однако ножницами можно порезаться или уколоться, поэтому пользоваться ими нужно только по назначению и очень аккуратно. Держи ножницы в руках острыми концами вниз. Не оставляй их раскрытыми, когда не пользуешься ими. При работе с ножницами не размахивай ими, ну и, конечно, не играй с этим опасным предметом. Если тебе нужно передать ножницы кому-то, закрой их и подай кольцами вперед, держа за закрытые лезвия.